чем ваш секрет, капитан? У вас тело молодой девушки, но вам наверняка лет 50. Годы в космосе летят быстро, сказала Мойна. На ней была шапочка, скрывающая волосы. Но не настолько же быстро. Оставь женщине ее тайны, и, возможно, она оставит тебе свои. Здесь был какой-то намек. Что вам известно о моих тайнах? Мойна наклонилась вперед, позволив простыне сползти до пояса, а рубашке обтянуть фигуру. Реестр дивидендов. Ты использовал его, чтобы проверить всех женщин в команде корабля. Ты ищешь какую-то женщину. Она знала. Внезапно ему захотелось рассказать ей об этом, раскрыть свой секрет, вот уже 4 года бросавший его с планеты на планету, с корабля на корабль. Удручающая и разочаровывающая тщетность этого поиска, этих сложных проверок, украденных списков пассажиров и реестров дивидендов ради поддельной нимфы, привнесли в его душу разрушительное страдание. Вынести его было нелегко. Словно ребенок, он оказался в ее руках, прижимаясь головой к ее груди. Она крепко обняла его, и постепенно тоска и мука его памяти унеслись прочь. «Я влюблен в иллюзию», — прошептал Атон. «В лесу поющая девушка начала со мной любовную игру, и я не успокоюсь, пока песня не будет завершена. Мне нужно ее найти, даже если я знаю, кто она». Мягко спросила Мойна. Вновь боль нахлынула на него, море отчаяния, которое он слишком долго сдерживал. «Она назвала себя злобой», — сказал он, — «но, скорее всего, это аллегория. Имя сирены, миньонетки, которая живет тем, что изводит мужчину. Под этой маской она подарила мне Хвею. Если она существует, я пропал. Если нет, вся моя жизнь была сном, хрупким кошмаром». Мойна наклонилась и, обжигая огнем, поцеловала его в губы. «Ты так сильно ее любишь, Атон?» «Я люблю ее. Я ее ненавижу. Она должна стать моей». Мойна поцеловала его в щеку, в веки. «А другая женщина? Другая любовь?» «Нет, до тех пор, пока не закончится песня, до тех пор, пока я не узнаю то, что не знает никто, что не сообщает ни одна книга. О, Боже, что бы я ни сделал ради любви злобы, только бы оказаться рядом с ней». Она продолжала обнимать его. И через несколько минут он, как и был одетый, заснул. «Это было так сладостно, так сладостно!» — услышал он в полусне ее голос. Переговоры о торговле завершились на следующий день, и Атон с капитаном были готовы к возвращению на Иокасту. «Благодарим тебя, человек», — просигналил представитель ксестов. «Теперь прими от нас в подарок твой портрет». Они внесли большую завернутую раму. А то он удивился, когда это художник успел выполнить работу, поскольку ни он, ни капитан ему не позировали. Разве что манера была очень субъективной. Портрет развернули. Это и впрямь была паутина. Разноцветные нити оплетали пустую раму, пересекаясь под всевозможными углами, и неким колдовским способом образовывали в воздухе трехмерный узор.